Глава 32. Тайное становится явным. Алекс. Я дошел до своего стола, плюхнулся в кресло. Ну и денёк сегодня выдался. С утра похмелье, потом наезд Глеба, после этого балы, эксперименты над девушками, а под занавес темные лифты Алиса. В конце, когда мы стояли обнявшись, мне нестерпимо хотелось ее поцеловать. Может, и хорошо, что зажегся свет, и лифт поехал. Не знаю, как бы я потом разгребал последствия этого своего желания. Однажды она меня уже цапнула за губу. А вообще, что это было? Не знаю. Нет у меня к Алисе такого интереса. Вернее, не было. А теперь? Я тут вообще-то жену себе ищу. Добрую, милую, нежную, заботливую. И далее по списку. Алиса же вредная и колючая. За словом в карман не лезет, спуску не дает. Зато приходит на выручку друзьям. Сегодня с утра меня выгораживала, потом Наташу спасла от публичного позора. И танцует зажигательно, и бесстрашная, как маленький чертенок. Только вот тесных пространств боится. Испуганная Алиса вызвала во мне прежде неведомые чувства. Мне захотелось ее защитить, успокоить, обнять. И спрятать от всего мира. Я завис, погрузившись в свои мысли, и совсем забыл, зачем поднялся в кабинет. Потом вспомнил, начал искать печать. Нашел. И понял, не хочу я подписывать этот договор, и отбор мне не нужен, надо все отменить. Только я принял это судьбоносное решение, как заявился Глеб, размахивая моим телефоном. «Где ты его откопал?» «На столике возле сцены». «А, понятно. Давай». Он швырнул телефон, я его поймал. Я заметил, что белобрысый разглядывает мой пыльный помятый пиджак, который я бросил на спинку стула. «Ты где лазил-то?» — поинтересовался он. «Да в лифте застрял». «И тебя там пинали?» «Типа того. Слушай, я хочу отменить этот дурацкий отбор». «С чего это?» «Вроде все идет по плану». «По какому плану?» «Лев и Ева составили прекрасный алгоритм отбора твоих невест». «Ты видел, что они сегодня устроили?» «Не видел, но слышал. Испытание для претенденток. Вроде бы все прошло хорошо». «Ага. Одну напугали до смерти умирающим мужиком, вторую заставили выступать на сцене, на третью опрокинули поднос». Они говорят, характер раскрывается в критической ситуации. А еще они говорят, слушай свое сердце. Ты слушал? Кому хотелось броситься на помощь? Глеб внимательно смотрел на меня. Всем, признался я. Значит, ты не можешь выбрать. Может, хочешь устроить гарем из семи невест? Не зря же их нарядили в такие почти свадебные платья. В этот момент мне очень хотелось швырнуть в Белобрысова что-нибудь тяжелое, ну хотя бы вот эту подставку для ручек. «Да пошел ты!» — выпалил я. «Не нужен мне гарем, мне вообще невесты не нужны, я все отменяю». «Не стоит торопиться». «Да я давно хочу это сделать». «Давай позовем купидонов и спокойно поговорим». «Они будут меня отговаривать. Не надо меня отговаривать, я все решил». Глеб задумчиво почесал затылок. «Ну, решил, так решил. Но все равно надо с ними поговорить». «Поговорю. Я их приведу», — произнес Глеб и удалился. Алиса. «Я упала в обморок, как какая-нибудь кисейная барышня, прямо на руки своему боссу. Интересно, что происходило потом? Как он исхитрился снять пиджак, если держал меня? Прямо виртуоз-фокусник. Наверное, он испугался и не знал, что делать. В запертом лифте, без телефона, с обморочной девицей на руках. Но, надо признать, он сориентировался. Даже пытался оказывать мне первую помощь. Уложил, расстегнул платье. На этом моменте я почувствовала прилив жара к щекам. Нет, конечно, я не думаю, что он извращенец. И да, во всех памятках по оказанию первой помощи написано: «Уложите пострадавшего, расстегните одежду, обеспечьте доступ свежего воздуха». Но это все ладно. Странно другое. Мы обнимались. и, кажется, готовы были поцеловаться. Что вообще это было? И это уже не в первый раз. Был еще случай в клубе, когда я его укусила. Тогда мы, правда, не знали, что целуемся друг с другом. Мне что, хочется с ним целоваться? Как я докатилась до такого? Он же мой начальник. Никто не звонил, никакого факса не было. Наверное, я опоздала. Совершенно не представляю, сколько времени мы с Васиным проторчали в лифте. Так, наверное, пора собираться домой. Выгляжу я так себе, помятая, потрёпанная. Да и время уже позднее. Все мои вещи, включая телефон, остались в гримерке, которую выделили нам с девочками. Надо пойти туда переодеться, а потом найти Глеба Максимовича и извиниться за то, что проворонила факс. Я вышла из его приемной, повернула в сторону лифта и вдруг услышала его голос. Он доносился из кабинета Васина, значит, оба босса там. Попадаться на глаза Васину мне сейчас не хотелось. Может, дождаться, когда Глеб Максимович выйдет? Но они могут выйти вместе. Надо разведать обстановку. На цыпочках, прокравшись в приемную, я увидела, что дверь кабинета Васина приоткрыта, и оттуда доносятся голоса. Не могу понять, о чем они говорят. Какой-то отбор, какой-то план. И тут я совершенно четко услышала фразу, произнесенную Глебом Максимовичем. «Лев и Ева составили прекрасный алгоритм отбора твоих невест». «Чего? Каких невест? У Васина есть невесты? Во множественном числе? Наверное, я что-то не так поняла». А дальше они заговорили про испытания для претенденток, про облитое платье, про кого-то, кого заставили выступать на сцене. Что-то мне все это напоминает. Где-то я все это сегодня видела. На фразе про гарем из семи невест меня как током шарахнуло. Я все поняла. И вылетела из приемной, как пробка. Семь невест. Семь девушек в одинаковых, почти свадебных платьях. Наша банда. Мы претендентки. Мы участвуем в отборе невест для Алекса Васина, а организаторы — Ева и Лев. Это что-то вроде шоу «Холостяк», только не на телевидении. А может, они еще и на камере все это снимают? Они говорили об испытаниях. Сегодня у каждой из девочек случилось что-то неприятное. Ольга рассказывала, что ей пришлось спасать какого-то астматика. К Алине приставал навязчивый поклонник. Елену облили. Да каждой пришлось пережить неприятные моменты. И все это было подстроено. Они хотели посмотреть, как девочки будут вести себя в критических ситуациях. А я? При чем тут вообще я? Неужели я тоже претендентка? И у меня тоже было испытание? Лифт! Точно! Он застрял неспроста. Меня проверяли на прочность. Я там чуть не умерла от страха и даже потеряла сознание. И все это устроили эти чёртовы экспериментаторы во главе с Васиным. Все эти мысли вертелись в моей голове на ходу. Я неслась в гримерку. С самого начала я решила рассказать все девочкам. Они должны знать, что происходит. И все вместе мы устроим знатную головомойку организаторам этого тайного отбора. А Васин? О, это отдельный разговор. Его мы выможем смолой, вывалим в перьях и выставим в клетке на всеобщее обозрение. А потом четвертуем. Я влетела в гримерку и несколько секунд не могла сказать ни слова. Я запыхалась, у меня сбилось дыхание, и я не знала, с чего начать. Ничего не подозревающие девочки переодевались, оживленно обсуждая прошедший бал. Елена громко вещала, что она хотела бы сделать с тем официантом, что опозорил ее перед всем честным народом. Наташа рассказывала, как у нее получилось произнести речь. А Ольга как раз вспомнила того астматика, который чуть не умер у нее на глазах. «Это все было подстроено!» — выпалила я. Громко, так, чтобы все услышали. Девочки замолчали и дружно обернулись в мою сторону. «Алиса, ты чего? Откуда ты прибежала и что за ерунду ты говоришь?» — спросила Ольга. «Я случайно подслушала разговор. Это тайный отбор». «Чего? Какой отбор?» — загалдели девочки. «Васин выбирает себе жену. Это все организовали Лев и Ева, наши пиарщики». «Ты, наверное, бредишь», — высказалась Елена. «Нет, я все слышала». «Что именно ты слышала?» Подступилась ко мне Елена. «Он сказал, что они составили алгоритм отбора». «Кто?» «Сказал Глеб Максимович, а составили пиарщики». «Так». Ольга подошла ко мне с бутылкой воды. «Выпей, отдышись и начни все с самого начала». Я выпила, помолчала, окинула взглядом притихших девочек и начала. «Я давно думала, как вы все здесь оказались, почему именно вас пригласили, вы никак не связаны с Альфа-Бетой». «Мне тоже это казалось странным», — кивнула Ольга. «И мне», — поддержала Наташа. Света кивнула, Алина и Елена промолчали, Василиса вообще отвернулась, как будто все это ей неинтересно. «Оказывается, Васин устроил отбор невест, а эти наши пиарщики, они вроде брачных агентов. Подогнали ему девушек, и он теперь выбирает». «Хочешь сказать, он собирается на ком-то из нас жениться?» — произнесла Алина. «Если это правда, то это возмутительно», — выдала Ольга. «Я не желаю, чтобы меня выбирали», — поддержала Елена. «Тебя не случайно сегодня облили вином и заляпали икрой. Это было испытание». «Я этого Васина?» Елена стиснула зубы и сделала шаг к двери. «Все, что сегодня происходило, было не случайно. И твой астматик тоже». Обратилась я к Ольге. «Пойдемте к нему». Она тоже встала. «Да, пойдемте». Поддержали Наташа и Света. Алина и Василиса подозрительно молчали. «Вы что, не хотите разобраться в этой ситуации?» «Я вообще-то не прочь выйти замуж за организатора», — улыбнулась Алина. «И тебе нравится, что тебя выбирают, как овцу из стада, даже не спросив твоего согласия?» Напустилась на нее я. «Нет, ты права. Пошли». Василиса ничего не сказала, но тоже поднялась с подоконника, на котором сидела. И мы всей разъяренной толпой направились в кабинет к Васину.